Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tana Pano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau चैतन्य कृपा भरो भुवि भुव भरावहन्तारको वन्दे रूप सनातन रघुजग श्रीजीव गोपालको Глава первая. Рагунатха Дас Госвами. Рагунатха Дас Госвами родился в 1495 году и умер в 1571. Он известен как один из шести Госвами Вриндавана, главных учеников Шри Чайтаньи Махапрабху. Хотя в наши дни есть учителя, присваивающие себе титул Госвами, или сокращенно Свами, буквально тот, кто владеет своими чувствами. Они, как правило, не выдерживают сравнения со стандартом, установленным шестью Госвами. Согласно вайшнавской традиции, шесть Госвами считаются не просто теологами и великими святыми. Они являются вечными спутниками Господа, пришедшими, чтобы помочь ему в миссии спасения падших обусловленных душ. Помня о том, что шесть Госвами на самом деле являются нитья-ситхами, то есть вечно освобожденными душами, нам проще понять их лилы, игры, в которых они внешне принимают облик обычных людей. Внутренне они неотрывно размышляют о лотосных стопах Господа. Рагунатха Дас, который первым из шести Госвами встретился с Шри Чайтаньей, родился в маленькой деревушке Чендипур, сейчас Шри Кришнапур, в округе Саптаграм, Западная Бенгалия. Наследник огромного богатства, он был удачливым сыном Гвардхана Маджумдара, который даже по тем временам считался мультимиллионером. Гвардхан был младшим братом Хираньи, могущественного землевладельца, который, хотя и был каястка-шудрой, представителем низшей касты, пользовался большим уважением в обществе. Фактически, Хусейн-Шах, мусульманский император Бенгалии, дошел до того, что сдал Саптаграм и соседние деревни двум богатым братьям, Гвардхану и Хираньи, в аренду, хотя они и не были приверженцами ислама. Со своей стороны, оба брата должны были выплачивать ему крупную сумму, которая почти равнялась их годовому доходу, составляя 1 200 000 рупий, и следить за порядком на подвластной им территории. Братья были известны во всей Бенгалии, и не только своим богатством и могуществом, но также добродетелью и щедростью. Сам Шри Чайтанья называл их своими дядями, возможно, из-за их крепкой дружбы с его дедушкой по материнской линии, Шри Ниламбарой Чакраварти. Вероятность кровного родства в данном случае невелика, поскольку они были каястками, а Шри Чайтанья – браманом. Рагунатха Дас – единственный ребенок в семье, Маджумдаров. Среди госвами выделялся тем, что родился не в семье брахмана. В детстве он обучался принципам вайшнавизма под руководством Баларама Ачарьи, одного из самых продвинутых преданных саптаграма. Баларам Ачарья, общавшийся с Харидасом Ткакуром, преданным из самого близкого окружения Шри Чайтаньи, горел желанием представить своего молодого ученика этому святому. Так он и поступил. И Рагунатха Дас, познакомившись с Ткакуром, проникся духом преданности. По мере того, как Рагунатха взрослел, росло его благочестие и духовное видение. Некоторое время спустя, в 1510 году, в саптаграм пришла весть о том, что Шри Чайтанья принял саньясу. Узнав, что Нитьянанда Прабху не дал Шри Чайтанье отправиться в паломничество во Вриндаван, а вместо этого привел его в находящийся неподалеку Шантипур, Рагунатха Дас стал упрашивать своего отца, чтобы тот отпустил его повидаться с великим Шри Чайтаньей, о котором ему так много рассказывал святой по имени Харидас Ткакур. Но мальчику было всего лишь 15 лет, и его отец был против, скептически относясь к перспективе общения его благовоспитанного сына с простыми отшельниками. Гвардхан не хотел, чтобы его сын отрекся от мира и оставил семью. Тем не менее, Рагунатха Дас убежал из дома и встретился со Шри Чайтаньей в Шантипуре. Встреча их была очень радостной. Шри Чайтанья узнал своего вечного спутника, который, наконец, в этой жизни вернулся к нему. Рагунатха Дас бросился к его стопам, прикоснувшись к ним с великой преданностью в знак смирения. Эту сцену описал с вами Прадип Тиртха Махарадж, ученик Шрилы Бхактивинода Ткакура. Когда, приняв саньясу, Господь пришел в Шантипур, Рагунатха Дас припал к его лотосным стопам в порыве любви, в то время как Махапрабху коснулся его пальцем своей ноги. Эта встреча глубоко тронула их обоих. Но после 10 дней близкого общения с преданными из Навадвипы в Шантипуре Шри Чайтанья отправился в Джаганатхапури, а Рагунатха Дас вернулся домой. 4 года спустя, когда Рагунатхе Дасу было почти 19 лет, Шри Чайтанья вернулся в Шантипур. Рагунатха Дас горел желанием оказаться в обществе Шри Чайтаньи. Когда Гвардхан понял, что ему не удержать своего сына, он смирился с судьбой мальчика и позволил ему попробовать жизнь в отречении с целью развития духовности. Однако он попросил Рагунатху Даса не забываться и поскорее возвращаться домой. Нужно заметить, что к этому времени Шри Чайтанья завершил свое известное путешествие по Южной Индии и встретился с Рупой и Санатаной Госвами в Рамакеле. Он был уже довольно широко известен как святой и даже как аватара, поэтому Гвардхан уже не так сильно волновался, посылая юного Рагунатху Даса увидеться со Шри Чайтаньей и его последователями. Юноша был отправлен в Шантипур вместе с царскими слугами. По прибытии он тут же направился в дом Адвайты Ачарья, где Шри Чайтанья останавливался во время их первой встречи, и где жил он и на этот раз. Слезы любви полились из глаз Рагунатхи Даса, когда он увидел Шри Чайтанью, улыбавшегося ему, как старому другу. Хотя Рагунатха все еще порывался отречься от семьи и богатства, Шри Чайтанья заставил его вернуться домой. «Господь Кришна сам приведет тебя к отречению в должный срок», — сказал ему Шри Чайтанья. «До тех пор живи в миру». Примерно 6 дней спустя Рагунатха Дас вернулся в Саптаграм. Юный Рагунатха Дас, в котором произошла разительная перемена, всем сердцем принял указание Шри Чайтаньи. Он со всей ответственностью стал управлять поместьем своего отца и женился на девушке непревзойденной красоты. Со стороны могло казаться, что он купается в роскоши и наслаждается жизнью, но в глубине души он ждал того дня, когда сможет отречься от всего этого и жить простой жизнью аскета. Мирская жизнь Рагунатхи длилась, однако, всего лишь 2 года, потому что семью Маджумдаров постигло несчастье. Бывший правитель Саптаграма, турок по национальности, таил злобу на Хиранью и Гавардхана, так как те, приступая к правлению, непреднамеренно захватили его собственность. Ища возможности отомстить и пытаясь выслужиться перед Наваб Хусейном Шахом, он известил Наваба о том, что, несмотря на то, что Хиранья и Гавардхан ежегодно выплачивают ему 1 200 000 рупий, себе они оставляют намного больше. Вдобавок он предупредил Наваба о том, что братья обрели огромное могущество и могут представлять угрозу для исламского оккупационного правительства. Наваб послал взвод солдат арестовать семью Маджумдаров. Гавардхан в это время был в отъезде, а Хиранья, услышав о грозящей ему опасности, бежал. Когда солдаты пришли на место, в доме остался лишь один Рагунатха Дас. Хиранья предупредил Рагунатху Даса о нависшей над ними угрозе, но тот был к этому совершенно равнодушен. Он знал, что Господь защитит его. Солдаты арестовали его, и он покорно отправился с ними в Гауду, бывшую тогда столицей Бенгалии. Представшего перед царем Рагунатху просили рассказать о местонахождении его отца и дяди. Рагунатх же на самом деле ничего не знал, о чем и сказал своим пленителям. Сперва царь решил подвергнуть его пыткам, но, услышав великолепную речь Рагунатхи о милосердии и братстве людей перед Богом, был тронут до слез. Убедившись в том, что Рагунатха является великим преданным Господа, и его слова идут от сердца, царь не только освободил его, но и отнесся к нему как к собственному сыну. Проблема с финансовым положением Хираньи и Гавардхана, послужившей началом всех этих событий, была также решена. Вскоре после этого происшествия Нитинанда Прабу, один из самых близких спутников Шри Чайтаньи, прибыл в деревню Панитхати, находившуюся в 4 милях от Калькутты, что совсем недалеко от Саптаграма. Его сопровождали сотни преданных, собравшихся для того, чтобы прославлять Бога танцем с бубнами и звонкими цимбалами. Нитьянанда Прабу делал это на протяжении 3 месяцев, распространяя миссию Шри Чайтаньи, преданность и любовь к Богу, и привлекая новых последователей из числа жителей близлежащих деревень. Рагунатха слышал о том, какой успех сопутствовал Нитьянанде Прабу в Панихати. Юному Госвами хотелось встретиться с Нитьянандой Прабу и служить его лотосным стопам, ибо ему было известно, что получить милость Шри Чайтаньи можно, лишь доставив сначала радость его вечному спутнику. Рагунатха Дас постоянно пытался убежать из дома, но отец всякий раз ловил его и возвращал обратно. Наконец Габардхан нехотя позволил Рагунатхе отправиться повидаться с великим Нитьянандой. И Госвами, не теряя ни минуты, отправился в Панихати. Прибыв туда, Рагунатха Дас увидел Нитьянанду Прабу, сидящим на огромном камне под величественным баньяновым деревом. Окруженный сотнями преданных, он излучал сияние. Рагунатха, оказавшись в обществе таких великих душ, чувствовал себя немного смущенным, потому что из-за своего смирения он считал себя виноватым в том, что живет как обыкновенный материалист. Поняв, о чем думает Рагунатха, Нитьянанда Прабу решил немного подшутить над ним. Когда Рагунатха Дас подошел ближе, с уст Нитьянанды Прабу слетели следующие слова. «Ты вор, Рагунатха Дас! А ну, подойди сюда, и я примерно накажу тебя!» Рагунатха не на шутку испугался. И тут Нитьянанда Прабу схватил Рагунатху и насильно поставил свои стопы ему на голову. Все преданные засмеялись, увидев, как наказание Нитьянанды Прабу превратилось в веселое благословение. Продолжая наказывать Рагунатху Даса, Нитьянанда приказал ему следующее. «Устрой большой праздник и накорми всех преданных йогуртом и дробленым рисом». Рагунатха был очень рад слышать это. Получив, наконец, возможность использовать свое богатство в служении Господу, он тут же послал слуг приобрести необходимые продукты. Все вокруг было заставлено дробленым рисом, йогуртом, молоком, кондитерскими изделиями, сахаром, бананами и различными пряностями. Со всей округи стали собираться священники, миряне и паломники, чтобы принять участие в празднестве. Видя, что толпа все увеличивается, Рагунатха Дас распорядился сделать дополнительные покупки в соседних деревнях. Преданные начали готовить пир в великом экстазе, воспевая святое имя. Среди множества преданных на этом празднике присутствовал Нитьянанда Прабу и другие приближенные Шри Чайтаньи. Согласно правилам этикета, их усадили на возвышенное место, а все остальные расселись вокруг них. Каждый получил два глиняных горшка. В одном был дробленый рис со сгущенным молоком, а в другом дробленый рис с йогуртом. Преданные вкушали до полного удовлетворения и кричали: «Харибол! Пойте имена Хари! Пойте имена Господа!» В это время по зову Нитьянанды Прабу мистическим образом там появился Шри Чайтанья. Но лишь преданные, обладавшие совершенным духовным знанием, могли видеть его. Шри Чайтанья и Нитьянанда Прабу с удовольствием наблюдали за тем, как преданные едят дробленый рис, йогурт и сгущенное молоко. Прохаживаясь между рядов вкушающих преданных, Нитьянанда Прабу, веселясь, брал пригоршню с тарелки каждого из преданных и отправлял ее в рот Шри Чайтаньи. В ответ на это Шри Чайтанья делал то же самое с Нитьянандой Прабу. Рагунатха Дас наслаждался этой сценой. После пира Рагунатха стал раздавать присутствующим преданным золото и драгоценные камни. Но их это мало интересовало. Их интересовал больше всего любовный обмен с Рагунатхой Дасом и Нитьянандой Прабу. Позже это событие получило шутливое название «Данда Махатсава», что значит «праздник наказания». И по сей день каждый год паломники собираются в Панихати, чтобы отметить праздник дробленого риса – Данда Махатсава. Он приходится на 13-й день светлой луны месяца Джай-Ишта – май-июнь.